«Хеллоу, доктор Дейлхаус», — раздался девичий голос. «Мистер Капелюшников сказал, что вы здесь, но я, должна признаться, не сразу ему поверила». Дэнни открыл глаза и сел. У входа стояли Каппи и Анна Димитрова. По выражению лица пилота было ясно, откровенничая с девушкой, он надеялся, что тут никого нет. Однако он улыбнулся и сказал: «Аннушка, ты должна верить мне, Дэнни, я привел твоего старого друга». Дейлхаус пожал Анне руку, заметив, какая приятная у нее улыбка. Если бы она не зачесывала волосы назад и больше пользовалась косметикой, то была бы очень хороша. «Я как раз хотел поговорить с вами, мисс Димитрова. О, ради бога, зовите меня просто Анной, ведь мы с вами сидели в одной камере». «Только не задерживай дорогого Дэнни», — попросил Капелюшников. «Он очень голоден и будет крайне огорчен, если пропустит великолепный обед с мясным блюдом». «Хороший ход, Каппи», — заметил Дэнни. «Но я не голоден. Как дела на земле, Анна? Я слышал плохие новости». Лицо Анны затуманилось. «Если вы слышали о жестокостях, насилиях, беспорядках, то это правда. Перед нашим отлетом по телевидению объявили о введении смертной казни в Лос-Анджелесе и городах Европы. Боже мой, да, там творится что-то ужасное. Мы привезли свежие газеты, записи телепрограмм, а кроме того, в библиотеке Мэгги Минингер более 20 000 книг в микрофишах». 20 000? Дейлхаус покачал головой. Никогда не думал, что она такой любитель книг. Анна улыбнулась и села на пол, скрестив ноги. «Пожалуйста, устраивайтесь и вы поудобнее. Меня тоже удивила Мэгги Минингер». Она помолчала, как бы в нерешительности, затем продолжала. «Мэгги обещала, что перед отлетом даст мне возможность переговорить с нашей делегацией. Но не получилось. Никому из нас не разрешили покидать лагерь. Нас привезли прямо на космодром. Может, она не хотела рисковать, так как обстановка очень нестабильна. Неужели все так плохо?» «Видишь, Дэнни, — сказал Капелюшников, — мы должны радоваться, что находимся на столь далекой планете в этом тропическом раю. Здесь, правда, недавно загадочным образом исчезли 3 человека». «Это другое дело», — сказал Дэнни. «Мэгги Минингер, кажется, не слишком обеспокоена этим». «Да, причин для тревоги нет, дорогой Дэнни. Мы с вьетнамским полковником обшарили буквально все вокруг в радиусе 10 километров с помощью магнитометра, сканера и хорошего глаза пилота. Уверяю тебя, вокруг нет ни одного металлического предмета, кроме консервных банок, и ни одного живого существа крупнее краба. Так что можешь спать спокойно, Дэнни. В собственной постели», — со значением добавил он. Нан сразу все поняла. «Это хороший совет, Каппи», — она поднялась. «Я воспользуюсь им». «Я провожу тебя», — сказал Капелюшников. «Не утруждай себя, Дэнни. Я вижу, ты очень устал». Анна вздохнула. «Господин Капелюшников не желает замечать, что я тоже устала после долгого перелета и трудной посадки. Надеюсь, мы с вами будем друзьями, только постарайтесь вести себя не как неотесанный казак с неопытной девушкой». Каппи смутился, затем рассердился, но, переборов себя, улыбнулся. «Аннушка, вы настоящая славянская девушка. Да, мы будем друзьями сейчас, а может и потом. Но, — поспешил он добавить, — я стану ухаживать за вами в истинно советском стиле. Никаких пошлостей и непристойностей. Хорошо? А теперь пройдемся втроем до вашей палатки». Анна рассмеялась и похлопала его по плечу. «Русский медведь! Ну ладно, идем». Она вышла на улицу и остановилась, глядя на притихший лагерь. Формально день закончился, однако Кунг светил в небе. «Не знаю, смогу ли я привыкнуть к миру, где не бывает ночи», — пожаловалась она. «Да, иногда это крайне неудобно», — согласился Капелюшников. Они прошли к той части лагеря, где располагались палатки женщин. На самой большой уже висела надпись: «Полковник М. Минингер, командир». «Вот Мэгги уже устроилась», — заметил Дейлхаус. «Привилегии чина», — Капелюшников посмотрел на высящиеся громады только что прибывших кораблей. Один высокий и стройный, 3 других — приземистые конусы с широким основанием. «Странно», — сказал Дэнни, — «эти 3 корабля совсем не похожи на остальные». Каппи взглянул на него. «Ты очень наблюдателен». Тон его был таинственным. «Олрайт, Каппи, в чем секрет?» «Секрет? Ничего загадочного нет, видно с первого взгляда». «Ну, расскажи, Каппи. Все равно ведь расскажешь рано или поздно». «Во-первых, обратите внимание на форму 3 кораблей. Представьте, что вы разрезали их пополам, получив маленькие конусы, расставили эти 6 конусов по углам лагеря, убрали стекла с продолговатых окон и установили там крупнокалиберные пулеметы. Что получится в итоге? Укрепления, форты. «В это нельзя поверить», — возразила Анна. «Мы же мирная исследовательская экспедиция, а не армия».